Однажды, буквально через месяц после того, как мне выдали форму, мы с Сержем ездили допрашивать охранника одного из таких колхозов и убедились, что работающий там коллектив оказался совсем не образцовым. Движения бывших заключенных были грубыми и отрывистыми. Они без конца возили граблями по одному и тому же участку и засыпали землей только что вскопанные ими же самими грядки. Их не волновало, одеты они или нет, они без стеснения могли при всех справить нужду в любой момент. Серж без конца рассуждал о том, какими медлительными и ленивыми были эти лоботомированные субъекты, не обращавшие никакого внимания на свистки, которые созывали их на работу, и о том, что они ни в коей мере не являли собой воплощение духа Чучхе. «Сегодня даже дети знают, что такое труд», — восклицал он. «Но белые лица этих умственно отсталых людей навсегда останутся в моей памяти. Даже заспиртованные в банках младенцы из Музея научной славы кажутся более живыми. Та поездка открыла мне, сколь неисправно используемая нами система. Я знал, что однажды сыграю определенную роль в ее отладке. Затем у нас появился автопилот, разработанный учеными из подземного бункера. Я буквально ухватился за возможность испытать его на практике. Автопилот – это настоящее произведение электронного искусства. Это не просто устройство для грубого применения электричества в ходе допросов, вроде автомобильных аккумуляторов, которыми пользуются сотрудники ПУБЙОК. Автопилот работает в унисон с разумом, измеряя мозговые импульсы и реагируя на альфа-волны. У каждого сознания есть своя неповторимая электрическая подпись, и алгоритм автопилота учится читать этот сценарий. Представьте себе, что автоподстройка автопилота похожа на беседу с разумом, на танец с личностью человека. Да, вообразите карандаш и ластик, которые слились в прекрасном танце на листе бумаги. Кончик карандаша буквально брыжет экспрессией, выписывая загогулиной фигуры слова и заполняя страницу, а ластик отмеряет, рассчитывает, движется вслед за шагами карандаша, оставляя за собой лишь пустоту. Следующий припадок карандаша, возможно, будет более интенсивным и отчаянным, но вместе с тем и более кратковременным. Ластик опять последует за ним. И так они продолжат двигаться в связке личности государства, сближаясь друг с другом до тех пор, пока карандаш и ластик не станут практически единым целым, с симпатией следуя друг за другом. Даже начерченная линия исчезает под ластиком, слова стираются до того, как появятся очертания букв, и в итоге вокруг остается только белизна. У субъектов мужского пола от электричества случается сильная эрекция, поэтому я убежден, что полученные ими ощущения не так уж плохи. Я посмотрел на пустующее кресло рядом с креслом медсестры. Чтобы наверстать упущенное время, мне, пожалуй, придется обрабатывать двух субъектов за раз. Я вновь переключил свое внимание на медсестру. Цикл работы автопилота был в самом разгаре. От конвульсии ее халат вновь задрался. Я медлил, не торопясь поправлять его. Перед моими глазами возникло ее потайное гнездо. Я наклонился вперед и глубоко вдохнул. Вдох, яркая вспышка, исходящий от нее запах озона. Затем я ослабил на ней ремни и выключил свет. Когда командир Га прибыл на место рукотворного Техаса, еще не рассеялась утренняя мгла. Неровный ландшафт окружало множество деревьев, поэтому смотровых вышек и зенитных управляемых ракет не было видно. Они размещались ниже по течению, и хотя реку Тедонган не было видно, ее разлившуюся и покрытую зеленью можно было ощутить при каждом вдохе. Совсем недавно прошел дождь, и ранний муссон Желтого моря, и вся эта грязь и плачущие каплями дождя ивы сильно отличались от пустынного Техаса. Он припарковал мустанг и вышел из машины. Никаких признаков присутствия свиты великого руководителя не наблюдалось, и только товарищ Бук сидел за закусочным столиком с картонной коробкой. Бук подозвал Га кивком головы, и тот увидел, что на перекладинах стола были вырезаны английские инициалы. «Все, до последней мелочи», — сказал он Буку. Бук кивком указал на коробку. «У меня для тебя сюрприз», — произнес он. Командир Га взглянул на коробку, и ему вдруг показалось, что в ней находится какой-то предмет, некогда принадлежавший настоящему командиру Га. Он не мог угадать, был ли это пиджак или шляпа, и не знал, почему вещь эта оказалась у Бука, но почувствовал, то, что находилось в коробке, принадлежало его предшественнику, и когда он откроет коробку и коснется этой вещи, дотронется до нее и возьмет ее, настоящий командир Га полностью завладеет им. «Открой ее», — велел он Буку. Товарищ Бук полез в коробку и достал оттуда пару черных ковбойских сапог. Га взял их, повертел в руках. Это была та самая пара, которую он выбрал в Техасе. «Как тебе удалось отыскать их?» — спросил он. Бук не ответил, но на лице его появилась гордая ухмылка, как бы в подтверждение того, что он способен найти что угодно на этой земле и доставить это что угодно в Пхеньян. Га снял свои модельные туфли, остро ощутив в этот момент то, что они принадлежали его предшественнику. Они были ему несколько великоваты. Когда он сунул ноги в ковбойские сапоги, оказалось, что те подходят ему идеально. Бук взял одну из туфель командира Га и стал рассматривать ее. «Он всегда вел себя как осел со своей обувью», — заметил Бук. «Он заставлял меня доставать ее в Японии. Они должны были быть только из Японии». «И что нам с ними делать?» «Хорошие туфли», — вздохнул Бук. «На ночном рынке на них можно выручить немалые деньги». Но затем он швырнул их в грязь. Мужчины решили обойти весь участок, чтобы убедиться в его готовности к приезду великого руководителя. Японская походная кухня выглядела достаточно убедительно, а удочек было несчетное количество. У подставки для стрельбы стояла бамбуковая клетка, в глубине которой шевелились ядовитые змеи. «Ну что, чувствуешь себя здесь, как в Техасе?» — спросил товарищ Бук. Командир Га пожал плечами. «Великий руководитель никогда не бывал в Техасе», — заметил он. «Ему будет казаться, что все выглядит так, как в Техасе. Это единственное, что имеет значение». «Я не об этом спросил», — сказал Бук. Га огляделся, стараясь понять, пойдет ли дождь. В то утро шел сильный ливень, отчего все за окном сделалось размытым в тусклом свете. Санмун придвинулась к нему в постели. «Мне нужно знать наверняка, что он ушел навсегда», — сказала она. «Мой муж исчезал столько раз, а потом через несколько дней или недель объявлялся удивительным образом, устраивая мне проверки. Если сейчас он вновь появится и увидит, что мы задумали...» «Ты понятия не имеешь». Она помедлила. «Когда он действительно делает людям больно, он не фотографирует их». Рука Санмун лежала у него на груди. Он дотронулся до ее теплого плеча, согретого покрывалом. «Поверь мне», — попросил он, — «ты больше никогда его не увидишь». Он провел рукой вниз по ее боку, ощутив нежность кожи своими пальцами. «Нет», — упорствовала она, отодвигаясь от него. «Просто скажи мне, что он умер с тех пор, когда мы придумали этот план и решили его осуществить, рискуя всем, что у нас есть. Я не могу отделаться от чувства, что он вот-вот вернется». «Он мертв, клянусь тебе», — уверял он. Но все было не так-то просто, ведь в шахте царила тьма и беспорядок. Он стал душить командира Га сзади, сдавив ему шею, будто ножницами. Сосчитал до 10 и еще немного. Разыскавший его Монгнан велела ему надеть униформу Га. Он одевался и слушал, какие слова она советовала ему сказать надзирателю. Но когда она предложила ему размажить голову мертвеца камнем, он отрицательно покачал головой. Вместо этого он откатил тело к шахте и сбросил его туда. Та оказалась пустой. Они слышали, как тело недолго летело вниз, прежде чем оказаться на дне шахты. Сомнения, которые посеяла в его душе Санмун, смутили его. Ему и самому казалось, что он лишь почти убил настоящего командира Га, что тот находится где-то в другом месте, приходит в себя, набирается сил, и когда вновь станет таким же, каким был раньше, он вернется. Га направился к загону для скота. «Это единственное, что у нас напоминает о Техасе», — сказал он Буку, забираясь на верхнюю перекладину. В загоне держали только одного водяного буйвола. С неба упали редкие тяжелые капли дождя, но другие за ними не последовали. Товарищ Бук стал разводить огонь в яме, но только надымил. Сидя на заборе загона, Га наблюдал, как угри, всплывая на поверхность воды, хватали ртом воздух в пруду, предназначенном для рыбалки. Он слышал, как на ветру развивался нарисованный вручную на корейском шелке флаг штата Техас. Раньше выглядело достаточно по-техасски, чтобы навеять мысли о докторе Соне. Но когда Га подумал о том, что произошло с доктором Соном, это место совершенно перестало напоминать ему Америку. Не верилось, что старика больше нет на свете. Перед глазами Га по-прежнему стоял образ доктора, сидевшего при свете луны техасским вечером и державшего свою шляпу на ветру. А в ушах его все еще звучал голос доктора Сона в самолетном ангаре. «Самое увлекательное путешествие! Неповторимое! Просто неповторимое!» Товарищ Бук плеснул в огонь дизельного топлива, отчего в воздух взметнулся столб черного дыма. «Погоди, скоро великий руководитель приведет сюда американцев», — сказал Бук. «Если великий руководитель останется доволен, всем будет хорошо». «В общем, да», — согласился Га. «Как думаешь, твоя работа здесь на этом закончена?» «Не понял», — произнес Бук. «Что ты имеешь в виду?» «Мне кажется, все, что нужно, ты раздобыл. Не пора ли перейти к следующему проекту и забыть об этом?» «Ты чем-то расстроен?» — спросил его товарищ Бук. «Что, если великому руководителю что-то не понравится? А вдруг что-то пойдет не так, и он рассердится? Ты думал об этом?» «Именно для этого мы здесь и находимся», — сказал Бук, «чтобы не позволить ему огорчаться». «Ну да, доктор Сон сделал все правильно. А посмотри, что они с ним сделали». Бук отвернулся, и Га понял, что он не хочет говорить о своем старом друге. «У тебя ведь семья, Бук. Тебе нужно держаться от этого подальше», — напомнил Га. «Но ведь я тебе нужен», — возразил Бук. «Я все еще тебе нужен». Бук подошел к яме с огнем и вытащил клеймо для скота великого руководителя, которое только начало разогреваться. Бук поднял железяку обеими руками, чтобы Га проверил надпись на клейме. Зеркальное изображение английских слов гласило: «Собственность Корейской Народно-Демократической Республики». Буквы были большими, поэтому клеймо получилось почти метр в длину, раскаленное до красна, оно могло прижечь животному весь бок. «У ребят в литейном цехе ушла неделя на это», — сказал Бук. «И?» — Бук бросил на Га взгляд, полный нетерпения. «И? Я не знаю английского. И ты должен мне сказать, правильно ли это написано?» Командир Га внимательно прочел слова в зеркальном изображении. «Все верно», — успокоил он Бука. Спрыгнув с перекладины загона, он подошел к буйволу, привязанному за кольцо в носу, дал ему водяного кресса из мешка, а затем потер руками черную плешь у него меж рогов. Товарищ Бук подошел с опаской, поглядывая на громадное животное. Совершенно ясно, что его никогда не отправляли в колхоз помогать собирать урожай. «Помнишь, я рассказывал тебе, как убил командира Га в шахте?» Бук кивнул. Он лежал совершенно голый и казался мертвым. Моя подруга посоветовала мне размажить ему камнем череп. «Мудрая женщина», — заметил Бук. «Но я не мог так поступить. И теперь я постоянно думаю, знаешь, что командир Га все еще жив, но это невозможно. Если бы он был жив, мы бы узнали об этом. И сейчас он бы нас обоих уложил». «Я знаю, что он мертв, только, — сказал Га, — у меня такое предчувствие, что случится что-то плохое. У тебя семья, Бук, подумай о своих». «Ты что-то не договариваешь, так ведь?» — спросил Бук. «Я просто пытаюсь тебе помочь», — ответил ему Га. «Ты что-то задумал, точно?» — решил Бук. «Что ты затеял?» «Ничего», — заверил его Га. Забудем о том, что я сказал, хорошо?» Бук не дал ему договорить. «Ты должен мне рассказать», — потребовал он. «Послушай, когда приехал Воронок, я позвал вас в свой дом, и мы открыли тебе план побега. Я ни одной живой душе не рассказал о том, кто ты есть на самом деле. Я дал тебе банку персиков. Если что-то может случиться, ты должен мне все рассказать». Га промолчал. «Как ты сказал, у меня есть семья. Что станет с ними?» — спросил Бук. «Как я смогу защитить их, если ты оставишь меня в неведении?» Командир Га оглядел ранчо, пистолеты, кувшины для лимонада, подарочные корзины на закусочных столиках. «Когда американский самолет полетит назад, мы окажемся в нем. Сан-Мун, дети и я». Товарищ Бук поежился. «Нет, нет, нет!» — взмолился он. «Никому не рассказывай об этом, слышишь? Ты что, не понимаешь? Никому не рассказывай про это. Ни друзьям, ни семье, и особенно мне. Ведь все могут погибнуть. Если они станут допрашивать меня, выяснится, что я был в курсе. И это при условии, что тебе это удастся сделать. Ты знаешь, какое выгодное повышение я могу получить, выдав тебя?» Бук воздел руки к небу. «Никому ни слова об этом, слышишь? Никто не говорит. Никогда!» Командир Га погладил шею быка, затем дважды прошелся пальцами по его грязной шерсти, подняв пыль. «Это клеймо, наверное, убьет беднягу, знаешь. А американцев этим не удивишь». Товарищ Бук принялся ставить удочки к дереву. Руки у него тряслись. Когда ему, наконец, удалось выстроить их в одну линию, они закачались и упали. Он посмотрел на Га, как будто тот был в этом виноват. «Но ты...» — произнес он. «Ты рассказываешь...» Он сокрушенно покачал головой. «Вот поэтому ты другой. Почему-то правила для тебя другие, потому что ты пытаешься сделать это. Ты веришь, что у меня все получится? А твой план простой?» «Думаю, да. Больше не рассказывай мне ничего. Не желаю больше ничего знать». Грянул гром, и Бук взглянул вверх, пытаясь понять, будет ли дождь. «Просто ответь мне, у тебя к ней какие чувства? Любовь?» «Любовь? Это слишком громко. Если с ней что-нибудь случится, — спросил Бук, — ты захочешь бежать без нее?» Такой простой вопрос. Как же он сам до сих пор не задал его себе? Га ощутил ее руку на своей татуировке, как тогда, позапрошлой ночью. Она положила ее ему на грудь. Он вспомнил, как тихо рыдал в постели рядом с ней. Он даже не стал гасить лампу в минуту ее слабости. Она просто смотрела на него, пока не уснула. Га отрицательно покачал головой. Вдали показался свет фар автомобиля. Обернувшись, мужчины увидели черную машину, пробиравшуюся по грязной разбитой дороге. Но это не был эскорт великого руководителя. Когда машина подъехала ближе, они заметили, что у нее работали дворники. Значит, она приехала оттуда, где шел ливень. Бук повернулся к Га и приблизился к нему. «Я расскажу тебе, как все устроено в этом мире. Если вы с Анмон и детьми сбежите, может быть, у вас есть шанс, может быть», — произнес он торопливо. С неба упали первые капли дождя. Буйвол опустил голову. «Но если Сан-Мун с детьми каким-то образом сумеет пробраться в самолет, а ты останешься с великим руководителем, стараясь отвлечь его внимание, вероятно, удастся бежать». И тут с лица Бука сошла его неизменная ухмылка, исчезли его привычные недоверчивые смешки. И сразу стало ясно, что по натуре он был серьезным человеком. «Это также означает, что ты обязательно должен остаться и заплатить за все сам, а вовсе не такие добропорядочные граждане, как я и мои дети». К ним направлялась какая-то одинокая фигура. Они могли с уверенностью утверждать, что этот человек был военным. Дождь усилился, но они и не пытались прикрыться. И они видели, как под дождем темнела его форма. Га достал свои очки и стал всматриваться через них. Но почему-то разглядеть лицо мужчины ему не удавалось, хотя по униформе было видно, что это командир. Товарищ Бук посмотрел на приближавшуюся к ним фигуру. «Черт бы меня побрал!» — воскликнул он. Ты знаешь, что доктор Сон сказал о тебе? Он сказал, что у тебя дар лгать, говоря правду. Зачем ты мне это говоришь? Потому что у доктора Сона не было возможности сказать это тебе, ответил Бук. И вот еще, что я тебе должен сказать. Ты наверняка без меня все это не сможешь провернуть, но если ты останешься после того, как это случится, если останешься и примешь это бремя на себя, я помогу тебе. Зачем тебе это? Потому что командир Гай совершил со мной самое ужасное в моей жизни. А потом нам с ним пришлось жить по соседству. Мне приходилось работать на одном этаже с ним. Я вынужден был гнуться перед ним, измеряя размер его ноги, чтобы добыть ему тапочки из Японии. И всякий раз, когда я закрывал глаза, мне мерещилось, что он нападает на меня. Я лежал со своей женой, а спиной ощущал вес тела Га, сидящего на мне. Но вот появился ты и помог мне. Ты появился, а он исчез. Товарищ Бук замолчал и повернулся. Га тоже повернулся. А затем из-за завесы дождя показалось испещренное шрамами лицо командира парка. «А ну что, не ждали?» — спросил он. «Нет, отчего же?» — сказал Га, глядя на водяные бусинки, окаймлявшие шрамы на лице парка, и размышляя над тем, не это ли вдохновило великого руководителя на создание образа обгоревшего человека в его сценарии. «Все изменилось», — сказал командир парк. «Мы с товарищем Буком займемся общего здешнего имущества». Он пристально посмотрел на Га. «А с вами великий руководитель встретится лично, и, возможно, у нас с вами будет еще возможность вновь разжечь искру нашей дружбы». «А, только что прибыл из Техаса», — приветствовал Га великий руководитель, глядя на его грязные сапоги. «Оно, как ты думаешь, раньше выглядит убедительно?» Великий руководитель стоял в белом коридоре и размышлял, какую из двух совершенно одинаковых дверей ему следует открыть. Когда он протянул руку к одной из них, круглая ручка зажужжала, и Га услышал, как открылся электрический замок. «Это было необыкновенно», — сказал Га, будто погрузился в мир Старого Запада. В ушах у него по-прежнему стучало после спуска на лифте, а под мокрую униформу начал пробираться холод подземелья. Насколько глубоко под Пхеньяном они находились, он не мог сказать. Яркие флуоресцентные лампы казались знакомыми, как и белые бетонные стены. Но он не мог понять, находились они на том же уровне, что и в прошлый раз, или нет. «Печально», — вздохнул великий руководитель. «Мне, наверное, так и не доведется его увидеть». Комната была завалена подарками, наградами, блюдами и дощечками, на которых оставались места для гравировки надписей на серебре или бронзе. Великий руководитель положил руку на рог носорога на одной из подставок для книг. «Мугабе задарил нас этим», — усмехнулся он. «Америкашке помочится на Прозак». Примечание. Прозак — популярный в США антидепрессант. Конец примечания. «Если мы удивим их парочкой таких вещей». Но возникает вопрос, какой подарок преподнести гостю, который приезжает издалека, но не принимает твоего гостеприимства? «Боюсь, я не совсем понимаю», — произнес Га. Великий руководитель потрогал кончик рога носорога. «Американцы сообщили нам, что это все же не будет дипломатической миссией. Это будет обмен, так они сейчас говорят, который состоится в аэропорту. Они просят нас привезти туда эту красотку, чемпионку по гребле. А в обмен, который произойдет прямо на взлетной полосе, они вернут то, что украли у меня, если мы доставим туда вилочный погрузчик». Гай неожиданно почувствовал себя оскорбленным. «Они что, так и не попробуют наше кукурузное печенье и не постреляют из наших пистолетов?» От смеха морщинки на лице великого руководителя разгладились, и он взглянул на Га так серьезно, что могло показаться, будто он опечален. «Поступая так, они крадут у меня нечто намного большее». «А как быть с техасским ранчо?» — спросил его Га. «А мы закончили строительство». «Разберите все и привезите в аэропорт», — сказал он. «Сложите в ангар, чтобы можно было в любой момент достать то, что нам понадобится». Все? И змей? И речных угрей? А там есть угри? Ах, мне и в самом деле жаль, что я не взглянул на это раньше. Га попытался представить себя, как разбирают печь или яму для клеймления. А то зверское клеймо, в которое, казалось, рабочие вложили душу, как оно, упакованное, будет валяться в кинотеатре среди реквизита и никогда не увидит белый свет. Так же, как и расписанный вручную шелковый флаг Техаса. Американцы это как-то объясняют? Великий руководитель обшарил глазами всю комнату. Га мог поклясться, что он пытался найти такой подарок, который мог бы выразить степень его унижения. Американцы утверждают, что есть окно, начиная с сегодняшнего дня, когда не будет японских спутников-шпионов. Американцы опасаются, что японцы узнают об их визите и придут в ярость, когда... «О, черт возьми!» — воскликнул великий руководитель. «Разве они не понимают, что на моей земле следует играть по моим правилам? Да известно ли им, что как только шасси их самолета коснутся земли, они будут принадлежать мне?» Моему колоссальному чувству долга. «Я знаю, какой подарок», — сказал командир Га. Великий руководитель с недоверием взглянул на него. «Когда наша делегация уезжала из Техаса, в аэропорту нас ждала пара сюрпризов. Великий руководитель ничего не сказал. Там были две палеты, такие грузят вилочным погрузчиком. Первая была с продовольствием». «Палета с продуктами?» Об этом не было ни слова в отчете, который я читал. Никто в этом не признался. Продукты были не от сенатора, а от его церкви. Там были бочки с мукой и 100-килограммовые мешки с рисом, джутовые мешки с фасолью. Все было сложено в форме куба и упаковано в полиэтилен. «Продукты, говоришь?» — спросил великий руководитель. Га кивнул. «Продолжай», — сказал великий руководитель. А на другой подставке были маленькие библии, тысячи библий, запаянных в пленку. «Библии, значит», — произнес великий руководитель. «Да, маленькие такие, в зеленых обложках из искусственной кожи». «Как же так вышло, что мне об этом ничего не известно?» «Конечно, мы от всего этого отказались, оставив палеты на взлетно-посадочной полосе». «На взлетно-посадочной полосе», — повторил великий руководитель. «Было и еще кое-что», — продолжал командир Га. «Собака, щенок. Ее нам подарила жена сенатора, и их собака ощенилась». «Продукты в качестве гуманитарной помощи», — в задумчивости произнес великий руководитель, рыская глазами по комнате. «Библии и собака». «Продукты уже готовы», — сказал Га. «А Библии?» Га улыбнулся. «Я знаю автора, чьи рассуждения об опере должны прочесть во всех цивилизованных странах. Можно, без проблем, достать 1000 экземпляров». Великий руководитель кивнул. «Что касается собаки, какое корейское животное будет равнозначным? Может быть, тигр или огромная змея? Почему бы не вернуть им собаку? Мы скажем, что это пес сенатора, и мы возвращаем его, потому что он ленивый эгоист, и к тому же себе на уме». «Эта собака», — добавил великий руководитель, «должно быть самая агрессивная тварь на земле. Она, наверное, выпила немало крови бабуинов из центрального зоопарка и отнимала кости у полуголодных узников лагеря 22». Великий руководитель посмотрел так, будто находился не в бункере глубоко под землей, а в самолете, и видел, как отомстили сенатору, подсадив к нему бешеную собаку, с которой ему придется лететь до Техаса целых 16 часов. «Я знаю подходящую собаку», — сказал командир Га. «Ты знаешь?» — напомнил ему великий руководитель. «Ты сломал нос моему водителю». «Не беда, нос заживет и станет крепче», — ответил Га. «Это слова истинного северного корейца», — отметил великий руководитель. «Пойдем, командир. Я намерен кое-что тебе показать».